Глава 23. Сомнения и бессонница. Аисия нашел остальных неподалеку от горного храма, в опустевшем доме знакомого ему торговца пушниной. Таала варила на кухне суп. Иньо с растерянным видом резал для нее зелень. Льёжа встретил наместника радостной ухмылкой и в свойственной ему легкомысленной манере рассказал о нападении Лаама и Леимы. Камешки те, прибившие вражин, и снова уменьшившись, будто ничего не произошедшее, — закончил он. Нормально? Наш мудрец, пытавшись повторить это самое чудо, так ничего не получившись. Значит, демоны искали гадальные камни. Аисия сел за стол напротив Иньо. Получается так, — ответила Таала. Мы допросили двоих оставшихся, но они молчат, как рыбы. Иньо не позволил мне их избить. Сказал дождаться тебя. Добавила она несколько сконфуженно. Велен многозначительно посмотрел на Аисию. Он чуть не поссорился с Таалой, защищая наемников. Просто он не желал, чтобы в его присутствии кого-то били, и еще меньше хотел видеть, как это делают Таала или Льё. А наместник при помощи духовной силы мог бы заставить пленников говорить без кровопролития. Аисия сразу его понял и кивнул в знак одобрения. Велен сказал, у Леимы были пропитанные ядом круглолиста дротики. Тот же яд, которым отравили Ихио, припомнил Аисию. Круглолист чернушный в Полесии не водился. Яд этого редкого растения стоил дорого и добывался с большим трудом, зато действовал безотказно даже при минимальной дозировке. Вероятность, что им дважды воспользовались разные демоны, сводилась к нулю. Получалось, Лима отравила своего начальника? Все-таки не очень понятно, как у Лаама изначально оказались эти камни. И зачем они Лиме? Сказала Таала, разливая суп по трем тарелкам. Она поставила две перед Иньо и Аисио, демонстративно обделив вниманием Льё, и села за стол сама, с удовольствием поедая свое произведение. Мон досадливо цокнул, налил себе порцию побольше и начал есть стоя, прислонившись спиной к стене. «Скажем, он должен был вывести камни из города и передать кому-то, а?» — предположил он. «Но тут я все испортивши. Вот он и вернувшись. А вообще, он шедший в сторону Иолима. А значит, скорее всего, нес их тем, кто темные артерии создавши». Иньо моргнул, едва успевая уследить за его мыслью, и спросил, «А Лиима? Если это она градоначальника порешивши, то за ней наверняка кто-то стоит», — с умным видом рассуждал Мон. «Что ж неясного? Те, кто заказавши ваше с наместником похищение, также и камешки хотевши получить. Кстати, у Лиимы мы нашедши словосыл. Только он сломавшись, когда ее камнем прибивавши. Артефакты для обмена сообщениями обычно не действовали в Полесии, но от Яали и дальше с ними не возникало проблем. Можно было подумать, что Лиима использовала словосыл во время поездок по Светмиру. Однако этот экземпляр был насквозь пропитан темной энергией, а значит, в Светмире вряд ли работал. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что эти демоны желают заполнить Полесию темной энергией, сказал наместник. В этом случае такой словосыл здесь будет весьма полезен. Таала энергично закивала. Именно. Получается, Лиима поддерживала связь с теми, кто создал темные артерии. «Так, надо бы как можно скорее свалить отсюда», — заключил Льё, с грохотом оставив опустевшую тарелку. «Сегодня к ним подослали отряд из восьмерых демонов. Что, если в следующий раз их будет больше? Им и так предстояло полной опасности путешествия. Не было смысла сидеть в пустом городе и ждать беды. Аисия нужно отдохнуть», — подал голос Иньо. Аисия удивленно посмотрел на него. Затем его губ коснулась едва заметная улыбка. Он и правда устал после сегодняшних полетов, и его одолевала привычная головная боль. Просто он старался не обращать на нее внимания. Было опасно пускаться в далекие странствия таким утомленным. К тому же, взглянув на Велина повнимательнее, он заметил у него под глазами темные круги. После нескольких бессонных ночей Иньо тоже нуждался в отдыхе. Они решили провести в Гротхеме еще одну ночь, а на утро отправиться в путь. Поужинав, Аисио допросил пленников, которые, к собственному изумлению, ответили на все его вопросы без всякого сопротивления. Однако знали они не так много, практически ничего полезного. Градоначальника и правда убила Леима. Но кто стоял за ней, выяснить не удалось. Секретарша жутко ругалась с Лаамом из-за потерянных камней. Очевидно, мошенник не думал, что они представляют ценность, или, скорее, не рассчитывал, что его поймают и заставят отрабатывать потерю. После нападения Льо он пытался сбежать в Яаль. Однако Леима нашла его и заставила вернуться. Поведение камней у всех вызывало немало вопросов. То они не проявляли никакой активности, то вдруг прилипали к полу, то вырастали в тысячу раз, чтобы придавить демонов. «Ну, они хотя бы на нашей стороне», — заметила Льё. После короткого раздумья Инья сказал: «Когда на меня напали, я экспериментировал с энергией. Может быть, они напитались ей, потому и смогли помочь. А в храме их мог направить Гор». «Возможно», — ответила Аисио. «Они явно наделены сознанием и какой-то неведомой силой, которую не видно, если она себя не проявляет. Очень необычный артефакт». Инья кивнул. Он и не подозревал, что гадальные камни Горинов способны выбирать, кому помочь, а кого погубить, или что они могут вырасти до такого размера. Когда пришло время отдыха, Льё настоял, чтобы они оставались в одной комнате. Спорить никто не стал. Так и правда безопаснее. На первом этаже дома находилось самое большое помещение, которое использовалось для приема гостей. Здесь все четверо могли разместиться, не мешая друг другу. Льё лукаво подмигнул Велену и куда-то ушел. Вернулся он с двумя матрасами и, снова подмигнув, уложил их на пол. Затем развернул стоявшую у стены ширму, отгородив спальные места. Иньо ничего не понял. Таала хмуро наблюдала за ними. «Мы с дощечкой недавно спавши. Теперь о ваша очередь», — сказал Льё. Аисио поблагодарил его и улегся на один из матрасов ближе к окну. Иньо же уставился на место рядом с ним, круглыми, словно блюдца глазами. «Шо, мудрец, тебе не по нраву, как я вам спаленку обустроивши?» — насмешливо шепнул Льё. Иньо не двигался. Голова опустила от одной мысли, что они с Анисью будут спать в одной комнате. Братья говорили ему, что во сне он иногда разговаривает или хватается за все, что попадает под руку. А еще ворочается и занимает много места, раскинув руки и ноги. Иньо боялся побеспокоить наместника, помешать ему спать. Мон подтолкнул его к матрасам со словами: «Иди ложись, мудрец, ты же уставший». Сам Льё ушел в дальний угол, чтобы почитать взятые в библиотеке книги о кровавой магии. Таала устроилась у окна. Она решила посвятить ночь сортировке запасов зелий, выданных ей в особом ведомстве, и наблюдению за пустой улицей. Иньи успокоил себя мыслью, что если наместнику что-то понадобится, он должен быть рядом. Он лег спиной к Аисию на дальний край матраса и положил рядом посох. Хотя тело ломило от усталости, а в глаза будто насыпали песка, сон не шел к нему. Зажмурившись, он перевернулся на другой бок. Он так давно не спал, что, казалось, забыл, как это делается. В голову лезли страшные образы окровавленных мертвецов. Он представлял себе растерзанное тело учителя на смотровой башне в Иолиме, обезглавленных и подвешенных за ноги братьев и сестер в алых одеждах. Иньо перевернулся на спину. Нельзя впускать эти страшные видения в свое сознание. Он решил помедитировать. Выровнял дыхание. Попытался выкинуть из головы все лишнее. Сконцентрировал внимание на внутренней энергии. Ничего не получалось. От Аисио исходили волны духовной силы. Иньо всегда это ощущал. Но сейчас, в темноте и тишине комнаты, Когда ничто не отвлекало, ее невозможно было игнорировать. Воздух вокруг вибрировал и полнился теплом. В ушах слышалось завывание ветра и шум воды, а похолодевшие руки так и тянулись к источнику энергии в стремлении согреться. Иньо раздраженно отвернулся от наместника. Но не прошло и нескольких мгновений, как он снова зашевелился, перевернулся на другой бок и открыл глаза. Аисио лежал на спине. В темноте Иньо разглядел его профиль, освещенный лунным светом. Некоторое время Велен смотрел на него, отчетливо осознавая, что спать он сегодня не будет. Ему вспомнился обмен энергией на мосту. Это было приятно. Интересно, как часто можно заниматься подобными практиками? «После этого я так долго смог бодрствовать и почти не уставал», — думал Инья, пока ему не стало совестно, что он с завистью думает о чужой силе. О силе, которая приносит своему владельцу столько боли и утомления. Было бы здорово найти решение проблемы с Триатой. Инья мечтательно улыбнулся. А если бы почувствовал себя лучше и, наконец, обратил бы на него внимание, они могли бы подружиться. Аисио многому научил бы его, а и не заботился бы о нем. Они могли бы жить по соседству, где-нибудь в Иолиме, и ходить друг к другу в гости. Правда, вряд ли наместнику такое интересно. Он умнее, опытнее и старше Иню. У него наверняка полно друзей в столице. Хотя вообще-то не так уж сильно старше. Инью недавно исполнилось 32 кварты, а разница между ними была в 15. Для демонов это совсем немного. Просто Иньо всегда считался несколько отставшим в развитии. Окружающим казалось, что он младше, чем есть на самом деле, да и сам он привык так о себе думать. Ему только через 2 года предстояло окончить обучение у Этио и самому стать наставником, в то время как другие мудрецы его возраста уже по 10 кварт как преподавали младшим. Аиси же наоборот, всегда виделся окружающим, в том числе Велену, взрослее, чем он есть. Все благодаря авторитету старейшины, ореолу героя многих войн и революции, должности наместника. Аиси всегда знал, что делать. Чем бы он ни занялся, во всем имел успех. Иньо глубоко вздохнул и обнял себя за плечи, подтянув колени к груди. О чем он только думает? Жить в Иолиме, ходить друг к другу в гости. Иолим никогда не будет прежним. Его братья и сестры никогда больше не посмеются над ним. Учитель больше никогда не даст ему уроков. А он тут лелеет какие-то глупые мечты, вместо того, чтобы думать о них. Аисио открыл глаза и повернул голову. Велен с удовольствием провалился бы под гору и остался лежать там, придавленный тоннами камней и земли, лишь бы наместник не заметил, что он смотрел на него. Но отворачиваться было уже поздно. Их взгляды встретились. «Расскажи мне», — попросила Аисия мысленно, чтобы другие не слышали. «Ты видел Ата и Ниишу, пока меня не было?» «Ну, конечно», — понял Иньо. «Аисия не может спать, потому что его дети погибли». Ильё рассказал Велену, что видел в поместье. Еще спрашивал про колючки и про черные волосы, и про родство Аисию с выжившей девочкой, которая теперь была заключена в кокон в госпитале лесного храма вместе с 2 ранеными Веленами. После этого разговора Иньо догадался, что сотворил Вели с детьми наместника. Ему стало стыдно за свои эгоистичные планы на будущее. Как он мог думать о таком, когда Аисию горюет о погибших детях и жене? «Мы с учителем навещали их иногда», — ответил Велен. «Ниша все время о тебе спрашивала. Говорила, что когда ты вернешься, она поедет с нами к Алае. Ато, он как обычно, чуть не спалил траву вокруг красного камня прошлой весной. Учитель даже грозился изгнать его из города, но Луся заступила за него по просьбе Наяты». Губы Аисио тронула едва заметная печальная улыбка. Сын проказничал без остановки, а потом рыдал и делал вид, что раскаивается. Взрослые вечно ругали его. Но Аисия старался с пониманием относиться к его выходкам, ведь в детстве был таким же. Иньо хотел сказать, как ему жаль, что Аиси вернулся домой, только чтобы потерять всю семью. Он не знал, в каких отношениях они были с женой. Для внешнего мира они всегда надевали маски взаимного уважения. Когда Иньо видел их вместе с детьми, они выглядели как образцовая семья. Он заметил блеск навернувшихся на глаза наместника слез и сам ощутил, что сейчас расплачется. Но нет, он не должен. Он будет сильным для Аисио и поддержит его. Иньо быстрым движением вытер глаза и предложил. «Рассказать тебе, как Нишу выбрали царевной зимнего солнцестояния, и Ато съел все цветочные пирожки, пока ее одевали». Лицо Аисио на мгновение исказилось, когда он представил себе, сколько еще подобных событий он безвозвратно упустил. Он кивнул, желая услышать рассказ. История была бы забавной, если бы все участники остались живы. Аисио даже рассмеялся в кульминации. Но этот смех звучал как сдавленное рыдание. «Прости, ты тоже все потерял, а я тут...» Он шмыгнул носом и потер глаза. Иньо отвел взгляд. Увлеченный желанием помочь Аисио, он совсем не думал о собственных проблемах. Ему вновь стало совестно перед учителем, что он столь быстро позабыл о его смерти. Пока он переживал по этому поводу, Аисио сжал его руку и сказал: «Спи». Иньо уставился на демона, хотя тот уже отвернулся. Волосы Аисио растрепались. Перевязанная в нескольких местах коса сползла в щель между матрасами. Иньо потянулся к ней, чтобы поправить одну из лент. Та оказалась такой шелковистой, что Велен еще долго поглаживал ее пальцем, пока усталость окончательно не сморила его. Он уснул. Аисио не спал всю ночь, лежа на спине и рассматривая белые потолочные балки. Вызванная триатой бессонница много лет не волновала его. А во время подготовки восстания в столице пришлась очень кстати. Пока коллеги валились с ног от недосыпа, ему даже от самой сильной усталости помогали короткий отдых и медитация. Однако последние пару лет он как никогда страдал от невозможности забыться. Как только Иньо уснул, Аисио постарался сосредоточиться на циркуляции внутренней энергии. И все же воспоминания преследовали его, мешая концентрации. Промучившись пару часов, он уже хотел встать, но заметил, что Иньо во сне крепко ухватил его за ленту, вплетенную в волосы. Аисио некоторое время с интересом изучал руки Велена. Затем на его губах появилась мягкая улыбка. Он перевел взгляд на лицо Иньо. Тот немного хмурился и упрямо сжимал губы, будто ему снилось что-то неприятное. Аисио легонько дернул его за рукав. Иньо вздохнул, расслабился и перевернулся на спину, так и не отпустив ленту Аисио. Не желая беспокоить спящего Велена, наместник передумал вставать, вновь сосредоточившись на медитации.